Ты можешь разыграть перед ним другой источник дохода? Ну, представиться богатой дамой, предложить ему покровительство и помощь. Я плачу. Исключено. Прежде чем завязать знакомство с этой девушкой, он обстоятельно навел о ней справки. Обо мне тоже наведет. Причем намного тщательнее, чем в прошлый раз. Насколько я поняла, он крупно прокололся в некоторых вопросах и теперь будет осторожнее. Сейчас клиент бездумно кидается в мои объятия, потому что им движет страсть. Когда же я перейду в категорию кошельков, он резко отрезвеет и подойдет к вопросу по-деловому. Кроме того, его кто-то консультирует и снабжает зельями, скорее всего, профессиональная ведьма. Если моя догадка верна, и ведьма действительно в деле, она сразу же распознает, что к чему. Я работаю без магии, поэтому с ведьмами связываться опасаюсь. Заказчик, понимающе кивнул и в который раз непроизвольно потер висок. Выявить эту ведьму не сможешь? Не обещаю. Могу попробовать, но без гарантий. Все же попробуй. Поработай с ними еще, вытяни информацию, какая имеется. Попытайся добиться, чтобы он сказал тебе правду о том, о чем остальным врет. Ну, например, кто его заколдовал, за что? Он говорил медленно, словно с трудом подбирал слова, или не мог сориентироваться в собственных мыслях. Упорно не смотрел в глаза и не давал возможности взглянуть в свои, пряча их под полуопущенными веками. Тоже можно попробовать, но вряд ли он скажет. Клиент изо всех сил старается произвести на меня впечатление. А кто же в такой ситуации станет рассказывать о себе всякие неблаговидные истории? Нет, он расскажет только то, чем можно похвастаться, или на что можно пожаловаться. Добывать у человека компромат на самого себя – глупая трата времени и сил. Нормальные специалисты пользуются для этого людьми из ближайшего окружения клиента. Насколько я поняла, все ближайшее окружение безуспешно пытается выяснить, кто же этого паразита заколдовал и где та ведьма, что ему помогает. А он тихонько ухмыляется и никому не говорит. И мне не скажет. Будет обещать золотые горы, восторгаться моей дивной красотой, потому что в моем присутствии нет ничего, в голову ему совсем не приходит. Все, что я смогла почуять между слов, будет в отчете. А вкратце он хоть что-то о себе рассказал? Да, в основном вранье. Как его все вокруг оклеветали, такого чистенького, невинного, но тошно слушать. Про то, как заколдовали, тоже упоминал. Я его нарочно спросила, как он с девушкой познакомился, чтобы задать эту тему. Тоже врет. Там не любовь и ревность, а опять какие-то денежные дела. Кстати, а почему на тебя не подействовало это заклятие? Почему ты видишь, что Артура врет, несмотря на магию? На тебя ведь оно тоже не действует. Я давно знаком с Артуром, много о нем знаю, и я его ненавижу. А ваши общие знакомые, разве они все поголовно верят? К сожалению, единственные люди, которые отнеслись к его рассказням критично, это нимфа и один господин, который склонен анализировать все, что слышит, и к собственным эмоциям прислушивается редко. Вот видишь, не для всех это так страшно, заклинание. Подробнее об этом лучше расспросить мага, тебе разложат все по полочкам, всю структуру, принцип действия. Хорошо. Увесистый мешочек глухо звякнул, опускаясь на стол. Если ты считаешь, что больше ничего сделать нельзя, тебе виднее. Когда будет отчет? Завтра в это же время. Устроит? Или пораньше, или вечером. Завтра я работаю. Тогда вечером. В 6. Хорошо, в 6. Да, на всякий случай, чтобы вдруг завтра не оказалось поздно, наш клиент спит и видит тебя в гробу, так что ты будь осторожнее. Он закажет тебя, как только соберет нужную для этого дела сумму. Заказчик криво ухмыльнулся одной стороной рта. Не думаю, что он успеет до завтра. Не будь самонадеян. Никто не знает, в какой момент ваша общая подруга расщедрится. Это может случиться прямо сегодня, если она почувствует себя виноватой за ночь, проведенную вне дома. Ты даже это знаешь? Так ведь в основном на это клиент и жаловался. Как девушка бросила его в одиночестве ради дружеской попойки с другим мужчиной. Кстати, завидую девушкам, которые могут себе позволить дружеские попойки с мужчинами, не опасаясь, что дело зайдет дальше. Мистер Алиц усмехнулся и опять потер висок. Тут главное правильно выбрать мужчину. Я бы помог тебе с этой проблемой, но, к сожалению, не пью. Я тоже. Это была шутка. в отличие от предостережения, к которому советую отнестись очень серьезно. Жаль будет потерять такого щедрого заказчика. Спасибо.